Глава 77. Она была одета и собрана, когда в палате ее посетил лечащий врач. Он держал в руках файл со снимками. «Елена Павловна, я не прощаюсь. Будете у нас наблюдаться. Жду вас через неделю. А эти снимки можете забрать с собой. Покажите гинекологу. Плод не пострадал, развивается нормально». «Что?» – опешила Елена. «Вы беременны. Поздравляю». Она держала снимки, но ее взгляд и мысли не могли сосредоточиться. «Это мои? Вы не ошиблись?» «Не сомневайтесь. После того, как вас сбила машина, мы вас всю просканировали». «А срок?» – растерянно спросила Елена. «Четвертая неделя. Неужели сами не догадывались? С такой работой вы голову потеряете. Поднимайтесь, я помогу вам дойти до машины». Елена шла, опираясь на один костыль. На ее ногах были угги, на несколько размеров больше. Врач нес ее вещи и поддерживал за другую руку. У порога больницы ее встречали Сергей на Порше и Марат на служебном автомобиле. Оба были с цветами и замерли на крыльце по правую и левую руку от нее. По их принципиальному уговору, каждый ждал, кому она повернет. «Мне надо пожить одной. Подумать», – объявила Елена и спустилась по ступеням прямо. К порогу подъехала ее Тойота. За рулем была Астаховская. Она помогла Елене сесть в машину, приняла букеты от обоих мужчин и пожурила подругу. «Большинство женщин в нашей стране тебя бы осудили». Когда дверцы захлопнулись, Елена, бодрясь, сообщила. «Хорошая новость. Я беременна». «Замечательно!» – расплылась в улыбке Астаховская, включила двигатель и спохватилась. «Значит, есть и плохая?» – Елена смотрела в окно. Двое самых близких мужчин проводили ее влюбленными взглядами. Когда они исчезли за спиной, она промокнула выступившие слезы и призналась срывающимся голосом. «Я не знаю, от кого».